Мне нужна помощь. Наши дела шли плохо, и мы боролись за выживание. Вскоре я попросил своего начальника Билла Кренфорда, с которым мы успели подружиться, пойти вместе со мной и посмотреть, как я провожу презентацию товара. Я сказал ему: «Билл, я должен сбывать товар, я что-то делаю не так, мне нужна помощь». Он пошел со мной, и когда презентация кончилась, и мы вернулись к машине, я спросил: «Ну как, Зик? Скажи мне, что ты продаешь?» — осведомился он. «Билл, ты же отлично знаешь, что я продаю». «Да, я-то знаю, но мне кажется, стоило бы рассказать об этом покупателям». «Билл», — сказал я, — «неужели все было так плохо?» «Зик, я тебе клянусь, ты назвал только цену. Эта женщина понятия не имеет, чем ей может быть полезна твоя посуда». «Билл, ну не может быть, чтобы все было так плохо», — упирался я. «Пойдем в учебную», — сказал он. У него был старый диктофон, на который он записал мою презентацию. Оказалось, что за 21 минуту презентации я сказал «э» 187 раз. Это точно, я считал. То есть примерно 9 раз в минуту. Звучало это так. Я, видите ли, я это подчеркиваю, потому что теперь я очень быстро тараторю. В те дни некоторые агенты проводили групповые демонстрации. Они приходили домой к кому-нибудь из покупателей, готовили полный обед, а хозяйка дома приглашала нескольких знакомых посмотреть. Такие агенты продавали вдвое, втрое, вчетверо больше меня, потому что я не проводил групповых демонстраций. Я решил тоже этим заняться. Но мне мешали две вещи. Во-первых, я не умел готовить и никогда не видел кулинарной демонстрации. Во-вторых, у меня не было денег на покупку продуктов и люксового набора посуды. Но невежды всегда уверены в себе. Я решил, что как-нибудь разберусь. Я прослышал, что некая миссис Мур, живущая на углу Хай-стрит и колониального проезда, купила набор наших кастрюль, но он ей не понравился. Она не умела им пользоваться. И я решил прийти к ней с заранее составленным планом. Я сказал: «Миссис Мур, я хочу научить вас пользоваться тем набором кастрюль, который вы купили. Я проведу демонстрацию, если вы купите продукты и пригласите пару знакомых, которые могут заинтересоваться этой посудой». «Идет», — ответила она. Она пригласила зубного врача по фамилии Гей с женой. У них тоже был такой набор и тоже не нравился им, потому что они не умели им пользоваться. Она позвала свою сестру с мужем, мистера и миссис Кларенс Спенс. Они в то время жили у Муров, пока строился их собственный дом. Еще она пригласила супругов Гейтс, которые жили на той же улице.